Максим сел на диван и, сцепив пальцы, подпер подбородок. Глядя на ошеломленного Долгова, он удрученно ответил. «Не получится, Толик. Если бы это было возможно, умельцы этого времени додумались бы до такого усовершенствования и без нас. Еще нет тех радиодеталей и тех возможностей. Рация ведь на лампах. О транзисторах еще никто и не слышал, не говоря о микросхемах. Да я и в радиолампах мало что смыслю». Но Долгова так легко загнать в угол оказалось невозможно. Он сел напротив Максима елейным голосом, как воспитатель, с распустившим сопли малышом, взяв его за плечи, произнес. «А придется, Максимушка, придется. И радиолампы освоим, и диапазон радиостанции расширим. А иначе ласты в угол. Ты же этого не хочешь? Я не хочу. Что от меня зависит, так я наизнанку вывернусь. Но уж и ты постарайся. Толик, да кто мне даст радиостанцию перепаивать? И это продумано. Для всех ты горбун. А от меня все ждут, что я из тебя бесценную информацию буду вытягивать. А что у нас на выходе? Да ничего. База на земле Александра не в счет. Этого мало. А больше ты ничего и не знаешь. Потянем еще день-другой, а потом мне скажут, что я бездарный следователь, и заберут тебя парням посерьезней. У меня, Максим, тоже свое начальство имеется. Целый майор госбезопасности с кабинетом в обкоме партии. Я ему стараюсь на глаза не попадаться, и он меня пока не дергает. Но это пока. И вот что я придумал. Доложу всем, кому надо, что Горбун согласился вести с немцами радиоигру. Мол, хотим дезинформацию в штаб Крисмарины запустить. Это нам даст возможность без подозрений днями просиживать в радиоузле. Придумаешь какую-нибудь блок-приставку к радиостанции. Поработали с лодкой, спрятали. От тебя информацию о работе будут требовать. Придется из пальца чего-нибудь высасывать. Нам главное время выиграть. Свяжемся с лодкой, а там придумаем, как к нашим переметнуться. Долгов выжидательно замолчал. Молчал и Максим. Наконец Старпом не выдержал и спросил. Убедил. А куда деваться? Схему радиостанции найдешь? Паяльник я точно видел. Найду и схему. Толик, а что ты говорил начальнику разведки о западне для профессора? Что-то придумал? Да где там? Вру налево и направо, чтобы тебя спасти. Изображаю бурную деятельность. А на выходе ноль. А что с конвоем? Вот тут-то как раз обмануть не хотелось бы. Речь идет о жизнях людей. Немцы обстоятельно к зиме готовятся. Стало известно, что для засевшего гарнизона Петсамо 20-й горной армии генерала Дитля пойдет конвой с теплыми вещами, топливом и продовольствием. Агенты передали, что в Нарвик целый транспорт с полушубками и саморазогревающимися консервами прибыл. Даже дрова везут. Сейчас линию фронта с места не сдвинуть. А если немцы обживутся, так еще и в наступление перейдут. Нельзя этого допустить. Северный флот пока что молодой, и боевых кораблей по пальцам пересчитать. Но он ведь совсем недавно только флотилией был. Корабли еще царской постройки, да из рыболовных сейнеров переделанные. Понятно, что моряки бросятся на конвой с отвагой обреченных, только вот цена будет очень высокой. Но хуже всего, что неизвестно, когда пойдет конвой. Если бы мы знали день, могли бы организовать одну хорошую атаку. А держать под контролем морские пути немцев таких сил нет. Вот Александр Иванович и рассчитывает на то, что я эту дату из горбуна вытрясу. То есть из тебя. Понятно. Я сначала хотел предложить, чтобы ты мне побег устроил, но вижу не тот случай. Ну и куда бы ты побежал? Тебя сразу же схватят и пристрелят. Нет, сиди лучше здесь. Так для тебя безопасней. Да и я, как тебя увидел, так сразу решил, что это Всевышний за меня вступился и напарника прислал. Долгов полез в сейф и достал бутылку коньяка. Посмотрев на пеструю этикетку задумчивым взглядом мыслителя, он поставил ее назад и, пошарив в глубине, вытащил железную банку с кофе. «Давай, Максим, взбодримся!» Он открыл крышку и потянул носом горький запах. «Самый дефицитный здесь товар — трофейный. Но сейчас ему самое время, а то усну. Ты не бойся, как-нибудь выкрутимся. Я, когда 2 месяца назад здесь оказался, думал, все, труба. Но ничего, как-то еще жив. Выберемся. Если с лодкой свяжемся, то это уже, считай, на нее перебрались. А если честно, задвинув угол шкурный вопрос, мне не дает покоя мысль, как бы нашего Дмитрия на конвой натравить». Долгов покрутил в руках чашку с кофе и внимательно посмотрел на Максима, пытаясь определить, как ему такая идея. «Тяжело, моряка. Ты бы видел, что было, когда здесь появился адмирал Шейер». «А это еще что за корыто?» «Это, Максим, не корыто. Это немецкий крейсер, и крейсер серьезный. Глава британской миссии в Архангельске предупреждал Головко о выходе адмирала Шейера 24 августа из Нарвика в район Новой Земли. Но у нас эту информацию пропустили мимо ушей. Подпрыгнули лишь, когда узнали, что он, обойдя северным путем Новую Землю, объявился в Карском море. Что тут было? И ведь противопоставить нечего. Всех сил 5 эсминцев, построенных еще в 14-м году. Да из них 2 на ремонте. А у крейсера орудие калибром 280 миллиметров. Он что, еще здесь? Нет, ушел. Утопил ледокол сибиряков. Обстрелял порт на острове Диксон и ушел. Честно говоря, я так и не понял, зачем он приходил. Наверное, пошуметь, мышцами поиграть. Я уже здесь подольше тебя, Максим, и кое-что понял. Немцы очень рациональный народ, и ради шума и понтов ничего делать не будут. Ты только подумай, поход крейсера обеспечивали 6 подводных лодок, в то время как каждая на счету и требуется для перехвата союзных конвоев, а тут сразу сняли с патрулирования 6 штук. Да и результат похода мизерный, он больше топлива сжег, чем стоит этот несчастный ледокол. Это все равно, что из дробовика по мухам палить. Странный поход, я бы сказал, бестолковый, если только в нем нет скрытого смысла. А что моряки говорят? Официальная версия, что крейсер пришел для нарушения советского судоходства на трассе Северного морского пути. Да какая здесь трасса? Немцы на каяках. Да 1 баржа в месяц пройдет. Здесь, Максим, у меня сам собой напрашивается ответ по Станиславскому. Не верю. Ну вот не верю и все.